«Слушай, она мне тоже показала с бабенкой, что надо». У капитана при этих словах перехватило дыхание. Люсинда улыбнулась. «Какая разница? Что подумают, лишь бы Себастьян до отплытия не знал о ее присутствии?» «Лорд Меридан и Чарльз Холстед могли поздравить себя с успехом, несмотря на то, что рекорд принца им побить не удалось». «Нам бы удалось, если бы ты не настоял выпить вина в Меридане», — ворчал Чарльз. «Но меня действительно не особо беспокоило, обставим мы принца или нет», — сказал лорд Меридан. «Сейчас нам следует думать о других, более важных вещах». «Ну, а мне доставило бы удовольствие сообщить ему о нашей победе», — ответил Чарльз. Потом добавил. «Если бы у тебя хватило мужества на это...» «Могу себе представить, сильнее его никто бы не расстроил». «Да пусть он радуется своим детским забавам», — пробормотал лорд Меридан. «Нам предстоит опасное дело, Чарльз, и если мы не хотим провести весь остаток войны во французских тюрьмах, говорят, они не слишком комфортабельны, нам следует быть серьезнее. Эта сумасшедшая идея принадлежит тебе, а не мне», — отпарировал Чарльз. «Что касается меня, Ивонна может быть в плену хоть у китайского императора. Мне-то что до этого? И, кстати, если хочешь знать, она там не страдает. Она всех тюремщиков обведет вокруг своего пальца». «Она обратилась ко мне за помощью. Не могу же я сжечь письмо и бросить ее в беде?» «Мой дорогой Себастьян, нас привел сюда отнюдь не призыв Ивонны. Тебе был брошен вызов. В глубине души ты считаешь, что кроме тебя никто не отважится вырвать эту бабенку из когтей Бонапарта. Поэтому тебе чертовски хочется предстать во всей красе». Они доскакали до бухты и, натянув поводья, остановились, стараясь разглядеть что-нибудь в тумане. «Надеюсь, яхта на месте», — воскликнул Чарльз. «Тогда я смогу отдохнуть и чего-нибудь выпить. По правде говоря, Себастьян, последняя часть нашего путешествия была страшно утомительной». «Ты не в форме. В этом все дело», — ответил лорд Меридан. Он выглядел свежим и спокойным, будто только что вышел из двери дома на Беркли-сквер. На галстуке не было ни единой морщинки. На долгую и утомительную скачку указывала только пыль на начищенных до блеска сапогах, да и лошадь блестела от пота. «Не снизойдешь ли ты до того, чтобы вызвать яхту?» — спросил лорд Меридан своего спутника. «Неужели ты думаешь, что они меня услышат?» — с сомнением произнес Чарльз. «Если дозорный спит, я его выгоню. Я всегда требовал, чтобы они были готовы к отплытию в любое время дня и ночи». Чарльзу пришлось пару раз крикнуть, и через несколько секунд к берегу уже подплывала лодка с тремя матросами, что доставило обоим исключительное удовольствие. Старшина прыгнул на берег. «Доброе утро, милорд», — сказал он, отдавая честь. «Доброе утро, старшина», — ответил лорд. «Я вижу с вами два матроса. Оставьте одного здесь с лошадьми, и пусть он дожидается здесь двуколки». «Слушаюсь, милорд», — ответил старшина. Лорд Меридан молча сел в лодку. На борту их ожидал капитан, приветствовавший своего хозяина. «Я предполагал, что мой приезд удивит вас, капитан Дженкинс». «Отнюдь, милорд», — ответил капитан, — «мы всегда готовы к приезду вашей светлости». Лорд Меридан бросил взгляд на Чарльза. «Хорошая выучка, а, Чарльз?» «Великолепно», — ответил Чарльз. «Расставьте команду по местам, капитан Дженкинс. Сейчас прибудут еще два господина, и мы отправимся во Францию». «Во Францию? Милорд?» Брови капитана приподнялись от удивления, но вопрос звучал как уточнение. «Во Францию», — подтвердил лорд Меридан, — «а еще точнее, в Булонь. Сначала мы пойдем на запад, как можно более незаметно пересечем канал и постараемся медленно ползти вдоль берега Нормандии». «Очень хорошо, милорд». Лорд Меридан направился к трапу, и скоро он с полным комфортом расположился под палубой в передней каюте. Стюарду было приказано принести вина и завтрак. Топот на палубе, хлопанье поднимаемых парусов и грохот якорной цепи полностью умиротворили лорда Меридана, и он развалился в кресле. «Как в былые времена, правда, Чарльз?» — сказал он. «Я не перестаю думать, что никто не смог бы сорваться с места быстрее нас». «Дай-ка я подсчитаю», — проговорил Чарльз. «Мы, должно быть, выехали с Беркли-сквер вскоре после 11:00. В 11:35, если быть точным», — поправил его лорд Меридан. «Если бы Энтони и Джеймс шевелились быстрее, мы бы отплыли еще до рассвета, когда никого вокруг нет. А что такого, если нас увидят?» «Похоже, здесь слишком много шпионов», — ответил Меридан. «Я никогда не доверял этим французишкам, которые говорят, что они перешли на сторону революции. Поверь мне, очень многие из них находятся на жаловании у Наполеона». «Мне самому эта мысль не раз приходила в голову», — сказал Чарльз. Шум на палубе заставил лорда вскочить на ноги. «Вот они!» — воскликнул он. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в комнату вошли Энтони Хоуксли и лорд Куртней. «Вы чертовски долго добирались сюда!» — возмутился лорд Меридан. «Ты что, Себастьян?» — ответил сэр Энтони. «Мы побили рекорд!» «Не верю!» — крикнул Чарльз. «Ну, почти!» — поправился лорд Куртней. «Если бы Энтони не ковырялся так долго, мы были бы в Брайт-Хелмстоуне на 5 минут раньше принца». «Это мне нравится», — воскликнул сэр Энтони. «Это Джеймс все время жаловался, что ему приходится отправляться во Францию в своих лучших штанах». «Что бы там ни было, вы здесь», — сказал лорд Меридан, — «и это важнее всего. Слушаю вас, капитан Дженкинс». «Мы готовы к отплытию, милорд. Уже поднимают якорь». «Очень хорошо, капитан». Капитан отсалютовал и вышел. «Итак мы выступаем», — воскликнул Чарльз. «Бог мой, как же повезло Ивонне! Знала бы она только!» «Как насчет того, чтобы спасти еще парочку таких же пленных, пока мы будем болтаться там?» — спросил сэр Энтони. «Не понимаю, почему все удовольствие от путешествия должно доставаться Себастьяну?» «Внимание!» Остановил их болтовню лорд Меридан. «Нам надо выработать план. Мы будем заниматься планами только после того, как ты дашь нам поесть», — сказал лорд Куртней. «Черт возьми, я голоден, как вол после этой скачки». «И я», — добавил сэр Энтони, — «позволю себе заметить, что ты, Себастьян, очень плохой хозяин». «Я уже приказал нести завтрак», — ответил лорд Меридан. «А пока, может, выпить и вина?» Он начал наполнять бокалы, и в этот момент вошел Стюарт с завтраком. Они услышали скрип якорной лебедки и завывание ветра в поднятых парусах. Яхта дала небольшой крен, и, подобно лошади, напряглась, готовая рвануться с места. Лорд Меридан поднял свой бокал. «За нас!» — сказал он. «И за спасение пленной дамы!» «За нас!» — мрачно повторил Чарльз. «И будем надеяться, что с Божьей помощью вернемся домой». «Интересно, будет ли кто-нибудь помнить о нас, если мы не вернемся?» — спросил лорд Куртней, опуская бокал. «У меня есть подозрение, что плакать не будут». «Слушай, Джеймс», — воскликнул сэр Энтони, — «ты всегда слишком мрачно смотришь на жизнь, думая о том море слез, которые прольются, если мы не вернемся. У Брукса все впадут в уныние. Это заметит принц, даже когда он подопьет». «Надеюсь, ты прав», — уныло произнес лорд Куртней. «В любом случае, я напишу завещание и оставлю его капитану. На тот случай, если нам придется высаживаться на берег, а моя интуиция мне подсказывает, что Себастьян именно это намерен предпринять. Мне кажется, ты утонешь раньше, чем мы подойдем к берегу», — серьезно заметил Чарльз. «Тебе, Джеймс, следует надеть спасательный жилет, если, конечно, тебе удастся обернуть его вокруг своего живота». «Моего живота!» — вскричал лорд Куртней. «Я намного тоньше тебя, Чарльз. И тебе это хорошо известно. Спорим, что твой живот больше? Давай, «Подождите минутку», — прервал их лорд Меридан. «Умерьте свой пыл и давайте решим некоторые вопросы. Мы не можем высадиться на берег, не имея плана действий». «Ты у нас главнокомандующий», — сказал сэр Энтони. «Что ты предлагаешь?» «Начнем с того, что нас четверо», — ответил лорд Меридан, поудобнее устраиваясь в кресле и наливая себе бренди. «Кто из нас говорит по-французски? Я не имею в виду «я люблю». Ты любишь. Это птичий щебет». «Когда-то я был лучшим в Итоне», — сказал лорд Куртней, «но только в те дни, когда болел наш преподаватель французского. Что касается меня, я никогда не засорял свою голову этим лягушачьим языком», — объявил сэр Энтони. «Я прекрасно обходился без него, несмотря на моду в Кларенс-хаусе говорить по-французски, что проще было бы сказать по-английски».